земля вся утверждает, что тобой не спасен. Дух мой песню воспевает, принят раб твой на Сион. Радуйте со мною, люди, нет сомнения, я спасен. Всякую потерю с радостью снесу я с ним. Радуйтесь со мною, люди, нет сомнения, я спасен. Христом спасен, знай, я Христом спасен.